Император молча смотрел в иллюминатор главной орбитальной станции Ансалона на разгоняющийся флот. Корабль за кораблем достигали нужной скорости и скрывались в гиперпространстве. Почему-то ему казалось, что в предстоящем сражении решится все, вообще все. Закончится давнее противостояние с плутократами. Но что будет дальше, что ждет их, победа или поражение, предвидеть никак не мог. Очень многие советники отговаривали Хунлиана от вмешательства в войну Элиана с Пангоем, Мерваном и, как неожиданно выяснилось, Оливией. Они говорили, что у Ансалона недостаточно сил, что чужой конфликт их страны не касается. Однако его величество решил иначе, четко осознавая, что элианцы неблагодарностью не отличаются и помощь оценят. Так или иначе оценят. В открытую спорить с решением императора никто из сановников, особенно учитывая недавнюю чистку среди аристократии, не рискнул. Однако многие остались недовольны, особенно учитывая их давние связи с верхушкой демократов. Всего несколько дней назад произошла страшная трагедия. Средний сын его величества, принц Вериан, вместе с матерью неожиданно погибли при крушении грузового корабля, рухнувшего на летний дворец, где они отдыхали. На его месте сейчас находился оплавленный кратер, поскольку баки корабля оказались под завязку заполнены горючим. Некоторые средства массовой информации было заикнулись о том, что это вовсе не несчастный случай. Но после загадочного исчезновения их главных редакторов быстро заткнулись. Случившееся крайне огорчило некоторую часть аристократии, надеявшуюся на приход к власти императора, которым можно управлять. Ханлиан своей жесткостью и ограничением древних привилегий давно вызывал сильное раздражение у высокородных бездельников. А его старший сын был, к их сожалению, очень похож на отца, и не только внешне. Хунлиан горько усмехнулся, вспомнив об этом. Все-таки принимать решение о смерти Вериана было очень тяжело. Сын, как-никак. Но не имел иного выхода после того, как на его СБ вышли высокопоставленные функционеры разведок Фангоя и Мервана, сообщив, что принц готов отдать врагам половину империи, если ему помогут свергнуть отца и уничтожить брата. К сожалению, доказательства были убойными. Их проверили множество раз, но, увы, все подтвердилось. Жену император приговорил за то, что сделала сына таким, и по ее поводу он не испытывал ни малейших сожалений. В свое время его женили на жадной стерве по государственной необходимости, и супруги всю жизнь ненавидели друг друга. Последний корабль ушел в гипер, и император отвернулся от иллюминатора. Предстоял сеанс связи с элианским регентом, у них там что-то случилось помимо начавшейся войны, и что-то очень серьезное, поскольку двинувшиеся к Элиану вражеские флоты, похоже, не слишком беспокоили лорда Дая, как ни странно. И надо выяснить, что именно, не повлечет ли это последствий для всех союзников. А Хунлиан предложил регенту именно союз. Поэтому его эскадры сейчас и двинулись на перехват флотов Мервана и Фангоя. Не все, конечно. Оставить столичные системы без охраны император не мог. И треть кораблей осталась на боевом дежурстве. Неррис, в отличие от Хунлиана, выделила только половину Торлайтского флота, который и так был не слишком велик. Кесариня вообще пошла на заключение союзного договора крайне неохотно, хоть и осознавала его необходимость. Ее страх перед элианцами никуда не делся, да и предатели в Торлайде были далеко не до конца выполоты, вполне могли решиться на мятеж. Регент Элиана на предложение о союзе откровенно удивился. Но отказываться, конечно, не стал. Хотя у Ханлиана и сложилось впечатление, что вражеские флоты не слишком-то его беспокоят. Лорда Дая явно тревожило что-то совсем другое, и Хунлиан долго пытался понять, что это может быть. Снова повернувшись к иллюминатору, император посмотрел на не слишком большой шарообразный корабль. На первый взгляд, ничего особенного, если не знать, что он такое. В Флагманский корабль далеких предков, называвших себя довольно странно. Кэр-Эб-Вр-Ан. Вспомнилось, как он впервые ступил на палубу этого ни на что не похожего корабля. Впрочем, корабля ли? Хон Лиан не знал, но это было скорее нечто, способное выполнять его функции, но им не являющееся. Форма для него была вторичной. Он менял ее при необходимости быстро и незаметно, являя собой скопище нанороботов. Когда император в одиночку, несмотря на все уговоры ближнего круга, отправился к флагману на почти невооруженном челноке и сообщил о своем статусе, защитное поле погасло и в борту корабля протаяло отверстие, после чего он, как в детстве, сжал кулаки на удачу, а затем решительно влетел внутрь. Оказавшись залитым светом абсолютно пустом зале, Хун Лиан аккуратно посадил челнок, вышел и принялся терпеливо ждать. Впрочем, ожидание не затянулось. Не прошло и минуты, как одна из стен превратилась в голый экран, на котором появилось усталое лицо старого человека с пронзительными ярко-синими глазами. «Здравствуй, потомок», — негромко сказал он. «Каков твой статус или ранг?» «Император», — коротко ответил Хун Лиан. «Хорошо», — кивнул незнакомец. «Ты видишь перед собой проекцию командующего этого флота Морна Гхаэл-Ра. Я Искин флагмана. Для начала я обязан продемонстрировать предсмертное обращение командующего к потомкам. Вы, судя по генетическому коду, ими являетесь». Лицо Морна на экране резко осунулось, как будто еще больше постарело, глаза потухли, губы искривила скорбная складка. «Здравствуй, потомок, кем бы ты ни был. Перед тобой один из виновников гибели нашего народа. Один из тех, кто во имя гордыни обрек Кэр-Эб-Вр-Ан на гибель. Мы многого достигли и все потеряли, причем по собственной вине. Мы напали на тех, кто ничего плохого нам не сделал, и уничтожили, кроме последнего, Россора Кора. Он отомстил нам. Страшно отомстил. Он создал неуязвимые корабли-убийцы, которые стерли с лица Вселенной нашу цивилизацию, но выпустил их после того, как мы не вняли отчаянным мольбам и выжгли дотла материнскую планету народа Девир, на которой оставались только беженцы. Флот, который ты видишь, это все, что осталось от Кэр-Эб-Вр-Ан. Наши миры уничтожены, нас выжила горстка. И среди них ни женщин, ни детей. Поэтому у нас нет будущего. Большинство предпочло уйти из жизни. Скоро их примеру последую и я, их командир. Но я, как полагается, уйду последним. Не знаю, зачем я записываю это сообщение. Скорее всего, выслушать его будет некому. Но если это не так, то прошу тебя, не повторяй наших ошибок, потомок. Мы оставляем тебе все, что у нас осталось. Коды доступа передаст Искин. Уничтожены только данные о самом страшном оружии, способном взрывать планеты. Это знание должно уйти в небытие вместе с нами. Записи о нашем падении ты найдешь в информатории. На этом все. Гха-эл-ра встал, отдал честь, приложив два пальца тыльной стороной ко лбу, и вышел. Через 10 минут после записи сообщения командующий, узнав, что остался последним живым, сел в командное кресло и выстрелил себе в висок, перед тем отдав приказ о передаче кодов доступа первому ступившему на борт властителю его народа. Снова заговорил Искин. «Исполняю приказ и передаю коды доступа флота на ваш наручный коммуникатор. Приношу извинения за то, что пришлось его взломать». «Взломать императорский коммуникатор?» Хун Лиан покосился на широкий браслет на левой руке. СБ со всей ответственностью утверждала, что это физически невозможно. Использовалась какая-то головоломная, постоянно меняющая алгоритмы шифрования защита. Похоже, предки сильно превышали Ансалон, да и все скопление в развитии. Интересно, сумеют ученые разобраться в их наследии или нет? «Как пройти в командную рубку?» – поинтересовался Хун Лиан. «Следуйте за указателем», – тут же отозвался Искин. По полу побежала световая линия, император быстрым шагом последовал за ней. По дороге он заметил, что миновал несколько порталов, поскольку, проходя через украшенные сложным орнаментом арки, мгновенно оказывался в других помещениях. Когда он вошел в шарообразную рубку, то увидел сидевший в кресле перед хрустальным додекаэдром скелет в незнакомой темно-синей форме. Но присмотревшись, император понял, что это все же не скелет. Его плоть просто высохла, и кости черепа покрывала почти прозрачная желтоватая кожа. Хон Лиан четким шагом подошел к мертвому командующему и отдал честь. «Прощайте, Морн Гхаэл Ра». Затем, обратившись к Искину, приказал: «Позаботьтесь о его теле в традициях Кэр-Эб-Вр-Ан». «Будет сделано». В то же мгновение скелет исчез, а по креслу словно пробежала невидимая волна, очищая его. «Прошу принять капитанский ключ», — опять подал голос Искин. В воздухе перед Хон Лианом появился странной формы сиреневый кристалл, грани которого постоянно смещались, словно текли, и император взял его, ощутив несильный укол. Видимо, таким образом произошло считывание генетического кода. «Вставьте его в пульт, вот в это отверстие». Нужное отверстие на хрустальном додекаэдре засветилось красным, и император вложил туда ключ. «Командование передано. Новый командующий, Хон Лиан Инвенах, флот принял. Какие будут приказания?» «Мне необходимо назначить офицеров и экипажи кораблей. Для этого всему флоту выйти на орбиту третьей планеты системы. Кстати, Искин». «Да, командующий». «Мы пришли в систему через портал, расположенный на планете. Есть возможность выяснить координаты исходной точки и своим ходом переместиться туда?» «Да, командующий». «Портал создан при помощи магии». «Вероятностной?» Насторожился, судя по тону, Искин. «Понятия не имею», — развел руками император. «В магии не разбираюсь». «Тогда придется сначала провести через портал зонд, который вычислит координаты, после чего мы откроем собственный портал, достаточного для прохода флота размера. На это потребуется не более 16 ваших часов». «Действуй», — коротко бросил Хон Лиан, устало опускаясь в кресло, в котором, как вскоре выяснилось, 6 миллионов лет просидел мертвец. «Да, сообщи на корабли, прибывшие со мной, чтобы тоже выдвигались к третьей планете». «Принято». Как ни странно, больше проблем не возникало. Отправленный Искином зонд легко вычислил координаты столичной системы Ансалона, и флот предков ушел в глубокие слои гиперпространства. На переход потребовалось около 2 недель. Хон Лиан пребывал в тихом восторге. В его руках оказались корабли, способные летать не только между галактиками, но и между вселенными, поскольку система, в которой обнаружили флот, находилась совсем не в той, где располагалось родное скопление Хон Лиана. Позже, уже при изучении данных из информатория флота, выяснилось, что она не являлась родной и для Кэр-Эб-Вр-Ан. Выжившие в последней битве спаслись на немногих кораблях, способных пересекать границы вселенных. К сожалению, такие двигатели изобрели, когда было уже слишком поздно. Успели только отправить в разные стороны несколько тысяч транспортов с беженцами, прежде чем оказались уничтожены. Вспомнив о предстоящем разговоре, Хон Лиан достал амулет связи и вызвал лорда Дая. Выслушав короткое сообщение элианского регента, император мертвенно побледнел. В дело вмешался какой-то бог? Поверить в такое убежденному агностику было довольно трудно. Но он прекрасно осознавал, что шутить такими вещами лорд Дай не станет. Выхода из этой ситуации элианцы пока не нашли. Но император подумал, что скорее всего найдут. Особенно в свете последнего доклада СБ, со всей уверенностью утверждавший, что уже довольно давно к элианцам присоединился древний ужас скопления – народ Верити. Если это так, то эти колдуны и с Богом пободаться способны. В этот момент император вдруг понял, что обязан увидеть предстоящие события своими глазами. Почему-то ему показалось, что это крайне важно, а значит, нужно срочно отдать приказ готовить личную яхту к вылету и догонять флот, Благо, скоростные характеристики бывшего курьерского корабля это позволяли. Мелькнула была мысль, что зря он во все это ввязался, но Ханлиан отогнал ее от себя. Что бы о нем ни говорили, но честь всегда имела для его величества огромное значение. Да, порой ему, как императору, приходилось совершать бесчестные поступки, но никакого удовольствия от этого он не испытывал. Наоборот, чувствовал себя отвратительно. Так что пусть будет, что будет. Империя стала союзником Элиана, и теперь судьба двух, а точнее трех стран, общая. Насчет общей судьбы Ханлиан заблуждался, но знать об этом он не мог.